сестра глядит, глядит. Собрался он куда-то, причесанный побрит. Ох, заметила впервые его 16 лет. И плечи налитые, и запах сигарет. Ах, и плечи налитые, и запах сигарет. А первое свидание, как будто тонкий лед. Нельзя узнать заранее, что там мальчишку ждет. С какими чудесами столкнуться суждено. В метро и под часами, и около кино. В метро и под часами, и около кино. Весной она вторгается через окошко в класс. Вот тут и выясняется, что есть сердца у нас. Ой, она заходит запросто в мечты и сны ребят, не спрашивая паспорта и есть ли аттестат. Ах, не спрашивая паспорта и есть ли аттестат. Но кто мог знать об этом, что день придет такой, и станут нашим светом, надеждой и мечтой. Те птички-невелички соседнего двора, которых за косички мы дергали вчера. Ух, которых за косички мы дергали вчера.